Глава 18. После встреч в полиции и прокуратуре в ожидании следующего судебного заседания Саша гуляла по Риму. Она поднималась по испанской лестнице и медленно шла по направлению к вилле Боргезе, наблюдая, как опускаются ранние осенние сумерки и зажигаются окна и фонари на улицах Рима внизу. Она сидела на ступенях у фонтана в Трастевере с затибрской стороны любимого моста Сикста, пила апероль за столиками на крохотной площади Деи Либраи или вино на Кампо де Фьори, когда пустела площадь, и маленькие машинки-пылесосы собирали в кучу оставшийся после рынка мусор. Она узнала, где находится главная криминальная дирекция, и придумывала себе маршруты мимо этого здания и главная цель, оправдывающую ее прогулку по этой улице. По улице она шла напряженная, готовая в любой момент услышать, как Бальери окликает ее из машины или со ступенек квестуры. Миллиона придуманных оправданий не понадобилось. Она ни разу не встретила Бальери и так и не решилась набрать его номер или отправить сообщение, хотя бы просто спросить, как дела. Телефон звонил. Это были звонки от коллег из дома, куда уже скоро она должна была вернуться, от адвоката Сфорца, который что-то уточнял или договаривался о следующей встрече в прокуратуре или в полиции. Один раз за эти 4 дня они встретились с Сергеем, слегка потерявшим свой привычный лоск и уже не так громко возмущавшимся произволом полиции. Хотя Троицкий по-прежнему обещал разорить полицейское управление выплатой ему громадных компенсаций. А еще с ними встретился миланский партнер Сергея Михаил Ленкевич. Заведя разговор издалека, сочувствуя своему партнеру и интересуясь его самочувствием, предложил адвокату хороший гонорар, если Сфорца убедит Сергея продать его часть бизнеса. Конечно, не по реальной стоимости, но ведь понятно, что с такой репутацией бизнес в Италии ему уже не вести. Дорого его долю здесь никто не купит, а, как ему известно, адвокат уже начал процедуру по продаже доли Сергея в их общем предприятии. Все можно было решить гораздо проще. Он, Михаил, готов помочь партнеру и выкупить его долю. Ленкевич настоятельно рекомендовал Саше и Андрея поговорить на эту тему с клиентом и желательно поскорее. Он собирался улетать через пару дней в Латинскую Америку, где у него также были деловые интересы. Поговорив с Ленкевичем, Саша начала понимать, почему Троицкий, вынужденный по неизвестным ей причинам взять Михаила в долю, последнего недолюбливал. Мужчины были примерно одного роста и одного телосложения, и по возрасту их разделяло всего несколько лет. Но если Троицкий не говорил по-итальянски, и весь его лоск и претензии на самое дорогое и лучшее исходили, скорее всего, из неуверенности и ощущения, что он должен постоянно подчеркивать свой высокий статус, отсюда и похожие как сестры-женщины модельного типа, то Ленкевич не заморачивался на подобные вещи. Он давно жил в Италии, имел гражданство, чувствовал себя комфортно и неплохо говорил по-итальянски. Не мудрено, что кроме мужской зависти к легко идущему по жизни партнеру своего внешнего типа, Троицкий подозревал, что, говоря на непонятном ему языке с нотариусами и адвокатами, Ленкевич намеревался его обмануть. Ленкевич девушке скорее понравился, хотя она и видела, что Михаил действительно готов был воспользоваться неприятностями партнера и прибрать весь бизнес к своим рукам. Но подставлять для этого Сергея? В этой истории Ленкевич точно был ни при чем. У Троицкого, наоборот, прослеживался мотив. Если все, что приятельницы Дарьи в один голос говорили об их сложных отношениях и возможном разводе, было правдой, то раздел имущества был неминуем, и бизнесмен вряд ли захотел бы потерять половину своего капитала. Неожиданно позвонил инспектор и пригласил Андрея срочно приехать. Адвокат захватил с собой Сашу. У полиции появились какие-то новые данные. По дороге Саша ловила себя на постыдные мысли, что у нее нет никакого интереса к делу Троицкого, хотя именно он оплачивал ее пребывание в Риме. Во время операции на юге она была захвачена необычными событиями, хотела спасти похищенную женщину. Сейчас же она вяло плыла по течению, исполняя то, что и требовал от нее Сергей. Выступая связующим звеном между ним и адвокатом, поясняя одному то, что он не мог понять как иностранец, а для адвоката было само собой разумеющимся, а другому – идеи и мысли Троицкого, исходя из менталитета российского бизнесмена. При этом Саша прекрасно понимала, что и без нее бы обошлись. Ее пребывание здесь связано лишь с подозрительностью Троицкого ко всем в его окружении. Это было скучно и неинтересно. Права на реальную работу или действия у нее не было, и Саша лишь надеялась, что история эта скоро закончится. «Если нам сейчас скажут, что генетический профиль совпал, я извинюсь, откажусь и уеду домой», — подумала девушка. Но инспектор ошарашил Сашу и Андрея совсем другим. Вчера в полицию явился некий Рената Меренди, житель небольшого средневекового городка Медзано-Романо по соседству с Калькаттой. В тот день, когда предположительно погибла Дарья, он делал видеосъемку калькаты с дрона. Запись он посмотрел лишь несколько дней назад, так как сразу после съемки уехал в командировку. А посмотрев, испугался. Когда дрон подлетел к калькате, то на пленке появились мужчина и женщина, стоящие на небольшой поляне в лесу. Листва деревьев то скрывала, то снова открывала поляну, но на пленке было хорошо видно, что мужчина толкнул женщину, она отлетела на несколько шагов, но не упала, повернулась к нему, жестикулируя. Мужчина схватил женщину за плечи, но в это время дрон уже полетел дальше. Ренато Меренди, конечно, слышал об убийстве, совершенном в те дни. Эта новость разлетелась по всей округе. Но у него не было разрешения на съемку с дрона, и он несколько дней раздумывал, прежде чем решился пойти в полицию. На видео, снятом с большой высоты, трудно было различить лица, даже когда эксперты поработали с пленкой. Можно было определить лишь одежду, телосложение мужчины и светлые волосы женщины. Судя по одежде, по телосложению, это была Дарья. На мужчине же был темный костюм. Он был похож на Сергея, но с тем же успехом это мог быть кто-то другой. В какой-то момент записи мужчина, видимо, в сердцах в порыве ссоры, взлохматил волосы на голове. Инспектор раздумывал, стоит ли провести следственный эксперимент и получить заключение экспертов об идентичности человека на видео и Троицкого по манере двигаться. Но если лаборатория в ближайшее время представит генетический анализ, то видео станет лишь еще одним доказательством вкипу с прочими, и нет смысла тратить время на экспертизу.